477. Я утверждаю феноменальность также и внутреннего мира. Все, что является в нашем сознании, с самого начала во всех подробностях прилажено, упрощено, схематизировано, истолковано. Действительный процесс внутреннего восприятия — причинная связь мыслей, чувств, желаний. Связь между субъектом и объектом абсолютно скрыта от нас, и, быть может, есть только наше воображение. Этот кажущийся внутренний мир обработан совершенно в тех же формах и теми же способами, как и внешний мир. Мы нигде не наталкиваемся на факты. Удовольствие и неудовольствие — суть позднейшие и производные феномены интеллекта. Истинная причинность не дается нам в руки. Предположение непосредственной причинной связи между мыслями в той форме, как его делает логика, есть следствие наигрубейшего и в высшей степени неуклюжего наблюдения. Между двумя мыслями еще имеет место игра всевозможных аффектов. Но движение слишком быстро, поэтому мы не замечаем их, отрицаем их наличность. Мышление, как его себе представляют теоретики познания, не имеет места вовсе. Это совершенно произвольная фикция, достигаемая выделением одного элемента из процесса и исключением всех остальных, искусственное приспособление в целях большей понятности. Дух — нечто, что думает, или, пожалуй, даже дух абсолютный, чистый, пюр, безупречный по-французски. Вся эта концепция есть производное, вторичное следствие ложного самонаблюдения, верящего в мышление. Здесь, во-первых, изобретен акт, которого на самом деле не бывает — мышление. И, во-вторых, придуман субъект, субстрат, являющийся источником каждого из актов этого мышления, и только их. Это значит, что как действие, так и деятель выдуманы. 478. Не следует искать феноменализма в ненадлежащем месте. Нет ничего феноменальнее, или, говоря яснее, нет ничего более обманчивого, как этот внутренний мир, наблюдаемый нами с помощью пресловутого внутреннего чувства. Мы до такой степени верили в волю как причину, что, основываясь на нашем личном опыте, вложили некоторую причину во все происходящее вообще, то есть намерение как причину всего происходящего. Мы верим, что мысль и мысль, как они следуют в нас друг за другом, связаны между собой некоторой причинной цепью. Логик, в особенности, который действительно только и говорит, что о случаях, никогда не встречающихся в действительности, привык к предрассудку, что мысли являются причиной мыслей. Мы верим, и даже наши философы еще верят в это, что удовольствие и боль — суть причины реакции, что в том и смысл удовольствия и боли, чтобы давать повод к реакциям. Вот уже целые тысячелетия, как удовольствие и желание избежать неудовольствия выставляются как мотив всякого действия. Вдумавшись немного, мы могли бы допустить, что все имело бы тот же ход, прошло бы при наличности совершенно того же сцепления причин и действий, и в том случае, если бы эти состояния, удовольствие и боль, отсутствовали. И просто заблуждаются, когда утверждают, что они являются причиной чего-либо. Это сопутствующие явления, связанные с совершенно другими последствиями и не имеющие задачи вызывать реакции. Они сами уже представляют собой действие в пределах начавшегося процесса реакции. Инсумма. Все, что сознается, есть некоторое конечное явление, некоторый заключительный акт и не является причиной чего-либо. Всякая последовательность в сознании имеет совершенно атомистический характер. А мы пытались понять мир с обратной точки зрения, как будто не существует ничего действующего и реального, кроме мышления, чувствования, воли.